«Зимнее утро». 5 стихотворений. Воздух седенькими складками падает, снег припоминает мельком-мельком, спадки называлось, шепотом и патокою день позападал за колыбельку. Выйдешь, и мурашки разбегаются, и ежится, кожица, бывало, сумки, дети, улица, в бесшумные складки ложится серой рыболовной сети. Все, бывало, складывают сказку о лисице, рыбу, пошвырявшей с возу, дерево, сарай, и варежки, и спицы, зимний изумленный воздух. А потом, позднее, под чижиком, пред цветиками, не сложением, что ли, с воли дуло и мело не ей, не арифметикой ли, подирала столик в школе. Зуб, бывало, ноет, мажут его, лечат его, в докторском глазу ж безумье, сумок и снежков, линованное, клетчатое, с сонными каракулями в сумме. Та же нынче сказка, зимняя, Мурлыкина. Набегу шурша метелью по газете, за барашек гриф и тротуаров выкинулась серой рыболовной сети. Ватная, примерзлая и байковая, фортковая, та же жуть берез без гнездых, гарусную ночь, чем свет за чаем свертывает, зимний изумленный воздух.